Глава 51. «Да все уже облазили, нет нигде», — расстроенно выдыхаю я. «Каждый раз, вот каждый раз, когда он появляется на моем пути, происходит что-то из ряда вон выходящее. То сумочку потеряю, то ключи, то парня, то Нил меня сшибает с ног. Традиция у нас уже с ним такая». «Ты не волнуйся, сейчас все решим». Он вынимает телефон, пальцем скользит по экрану. Звонит кому-то, отходя на пару шагов в сторону. Разговор выходит быстрым. «Поехали. Сейчас замки заменим. С домофоном решим завтра». «Взрослые, я говоришь?» «Не преувеличивай, это случайность». «Ну да, конечно. Или безголовость. Лучше потерять ключи, чем...» Он замолкает, и я перехватываю его говорящий взгляд. «Чем потерять что?» Недосказанность остается напряженно висеть в воздухе. И когда мы заняли места в салоне моего авто, это напряжение никуда не испарилось. Полтора часа назад машина Нила к моему дому подъехала довольно быстро. Он пересел ко мне, и мы вместе отправились на поиски приключений. И теперь вдруг я понимаю, а не странно ли то, что он так быстро домчал до меня? «Нил, скажи, что ты к пропаже ключей не имеешь никакого отношения». Он округляет глаза, подбирается. «То есть ты мне настолько не веришь? Считаешь, я организовал кражу твоего личного имущества? Это просто просьба или, если хочешь, вопрос?» «Нет, я этого не делал», — с нажимом уверяет он. «Я в состоянии найти адекватный выход из любой ситуации». «Не льсти себе. Твой выход не всегда адекватный». «Рад, что теперь ты стал относиться с юмором к произошедшим событиям». «К моему дому мы подъезжаем уже в первом часу ночи. Я бесстыже зеваю. У подъезда нас уже ждет человек, который поменяет мне замок и выдаст новые ключи. Проходит совсем немного времени, и я, сжимая в руках прохладную навёхонькую связку, перешагиваю порог, рассыпаясь в благодарностях. Нил собственноручно проверил механизм и, одобрительно кивая, подал руку выручившему меня мужчине. Тот пожелал нам спокойной ночи, развернулся и ушел. «Нил, я очень признательна». «Пустяки. Угостишь кофе?» «Ночь на дворе. Может, я лучше завтра тебе оформлю доставку?» «Пожалуйста», — терпеливо настаивает он. «Одна чашка. И я поеду». Я еще пытаюсь отмазаться, но совесть не позволяет мне отвертеться. В конечном итоге я соглашаюсь. Мы проходим в кухню. Нил заинтересованно оглядывает мою квартиру, заставляя меня усмехнуться. «У меня не так строго, как у тебя дома. Не нравится?» «Мне по большому счету плевать, нравится ему эта квартира или нет. Здесь моя душа, тут мне спокойно. Дома я набираю силы и энергии для нового дня. Своеобразная мини-перезагрузка». «Эти фиолетовые вставки и зеленый смотрится интересно. Сама занималась интерьером?» «Вместе с дизайнером, конечно. Я взмахиваю рукой, обводя пространство. Но у меня были определенные требования. А я взял квартиру уже с ремонтом и обставленную. Так удобнее было, и мне хотелось быстрее. Я не часто там бываю. Помочь? Все нормально, ты и садись». Давно открыла свою школу. Вдруг летит мне в спину неожиданный вопрос. «А ты еще это не выяснил?» С долей иронии замечаю я. Хотелось бы услышать повествование из первых уст. У меня сведения в общих чертах. «Юлиш?» — спрашиваю я, повеселев. «Немного. Хочется все же твой рассказ услышать». И я рассказываю о том, как было тяжело тогда, 8 лет назад. Как я вернулась к тренировкам, занятиям с девочками. Нил в эти моменты выглядит несчастным. В его взгляде плещутся вина и сожаление. Он ни разу не перебивает, очень внимательно меня слушает. Лишь в конце моих откровений задает вопросы по организации школы, стратегии продвижения моего бренда и его дальнейшего развития. Нил интересуется всем, как я подбираю персонал, сколько у меня филиалов, намерена ли я дальше сама заниматься с детками или оставлю себе только управление. Мне хотелось бы успевать везде, но, конечно, приходится чем-то жертвовать. Отказываться от занятий я не готова, это заряжает меня, наполняет энергией и мотивацией, но и контролировать все приходится самой. «Ты совершаешь ошибку, распаляясь сразу на все. Нил внимательно меня разглядывает, ожидая реакции. Он сказал это не грубо, но довольно категорично. В 18 лет я бы лишь фыркнула себе под нос и проворчала, что я разберусь и без посторонних. Сама все знаю. Без советов вон работаю и живу как-то. Но теперь Теперь я особенно остро осознаю, что Нил не только смог воплотить свои идеи, он с нуля основал собственную компанию, которая теперь включает в себя разные направления деятельности и может похвастаться миллиардными оборотами. Нил, без сомнения, грамотный стратег, финансист, экономист и управленец. И у него определенно есть чему научиться. В его словах есть смысл. «Не могу с тобой не согласиться», — киваю я. «Мне нравится, какой оборот принимает наш разговор. Мне интересно поделиться страхами и сомнениями. Если Нил согласен выслушать, то я рада. А если даст хороший совет, это будет прекрасно. Мне сложно успевать везде, но я не готова полностью отказаться ни от того, ни от другого». «Тебе бы следовало делегировать обязанности людям, которым ты доверяешь и которые уже достойно себя проявили. Главное — дать подчиненным направление и правильную мотивацию. Это бизнес, и нет смысла тащить на себе все. Его нужно выстроить. Подумай насчет помощника. Если хочешь, я могу поучаствовать и лично найти тебе человека». «О, нет, что ты, я справлюсь. Но тяжело отдать в чужие руки то, что я сама всегда вела». «Понимаю тебя, но стоит попробовать. Это разгрузит, и у тебя появятся силы для чего-то другого, более важного». «Спасибо, я задумывалась об этом, но пока не стала ничего менять. Я занимаю место напротив него. Не хочется, чтобы он уезжал». «Нет-нет, я не питаю лишних иллюзий, но Нил прекрасный собеседник. Так хочется окончательно перешагнуть все, что было в прошлом, чтобы это не висело над нами. Он очень сильный, целеустремленный и напористый. Несмотря ни на что, я уважаю его и восхищаюсь. Ничего не могу с собой поделать. Немногие смогли бы добиться того же, что и он. Пусть нам не по пути, но обратиться к нему хотя бы за советом когда-то в будущем мне бы хотелось. Те эмоции, которые разъедали меня в его квартире, там и остались. Я больше не желаю сделать ему больно, не хочу, чтобы он страдал. У каждого из нас своя дорога, даже если когда-то в прошлом они пересеклись. Еще некоторое время мы болтаем ни о чем. Я попросила Нила рассказать о том времени, когда он только-только переехал. Мне это интересно. Полтора часа пролетели, как и не было. Я тогда много работал, иногда даже ночевал на рабочем диване. Никогда не хотелось вернуться. Полностью. Ты серьезно спрашиваешь? Конечно. Полноценно, может, и нет, но вернуться хотелось. Его взгляд в этот момент немного меняется, становится пронзительным, говорящим. Вот только мне не уловить его смысла. К родным? Предполагаю я наивно. Нет, Арин. Не к родным. Зачем же тогда? Уточняю я с улыбкой и отпиваю из кружки остывший чай. Слегка морщусь, предпочитаю горячий. Уверена, что тебе нужен честный ответ? Если тебя это никак не смутит, то... конечно. Я слегка ухмыляюсь, показывая, что готова ко всему. Но Нилу играючи удается доказать мне обратное. Мне хотелось собрать все свои богатства и вывалить их перед тобой под расписку, чтобы доказать, ты поступила неправильно. Зря испугалась. У меня все получилось бы. Голос Нила едва заметно меняется, но я особенно остро ощущаю его силу и чувственность. Это пробирает и бьет прицельно, в самое сердце. Я смущенно прочищаю горло и опускаю взгляд. Безошибочный выбор. Только этим он мог бы поколебать мое спокойствие сейчас. Я не испугалась тогда, тебе это известно. Прячу руки под стол, немного теряясь. Сейчас да, но тогда нет. И знаешь, со временем я перестал тебя обвинять. У тебя был выбор, ты его сделала. Ты не виновата, что я не смог подарить тебе уверенность, что доверие не заслужил, что сомневалась, что все так сложно было. Спустя годы я понял, что не имею права судить тебя. Но доказать, что ты ошиблась, мне все же хотелось. А сейчас? А сейчас, горько отзывается он, не отводя взгляда, сейчас ты такая родная и такая далекая, и я не достоин даже под ногами твоими лежать. Потому что я не имел права тогда уезжать. Я должен был находиться рядом с тобой, я должен был справиться с собой, должен был верить своему выбору. Но я предал нас обоих и, сломав, сжег все, что у нас было. Нос щекочет скользящая вниз слезинка. Как тяжело это слышать теперь. Прошлого уже не вернуть. Я не смогла достучаться, ты не смог услышать. Давай просто примем это как общую ошибку. И, сделав выводы, больше не повторим ее с теми, кто теперь есть в жизни каждого из нас. Я не хочу, чтобы Нилу стало известно о моем разрыве с Кириллом. и мне сложно объяснить, почему именно. Ариш, я спать хочу. Замечаю я слишком резко. Мне сложно себя контролировать в это мгновение. Кажется, тебе пора уезжать. Он какое-то время молчит, а затем в тишине поднимается. Убирает телефон в карман. Конечно, засиделся я. Рад был увидеться. Не надо на меня так смотреть. Ну, пожалуйста. Пожелав мне спокойной ночи, Нил дважды прокручивает ключ в замке. И, сломав, сжёг всё, что у нас было. До сих пор отдаётся эхом в голове. Арин. Раздаётся пронзительно тихий, но оглушающий зов. На выжженном поле рано или поздно распускаются новые цветы. И это поле всё ещё наше с тобой. Общее.